Школы и ошибки Моисея. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Написано в книге Притчи, 22 глава, 6 стих. Сатана это знает, и потому старается разными способами приучать детей и юношей к непослушанию Богу. С другой стороны, люди, благочестивые своим примером и тихими беседами, приучают детей доверять Богу и ожидать помощи от Него. О воспитании Моисея в Библии сказано всего так. «И вырос младенец, и она, то есть мать его, привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына». Исход 2 глава, 10 стих. Еврейские легенды говорят, что Моисей еще ребенком был принесен в дом фараона, но в книге Юбилеев 47:9 написано, что Моисей пришел во двор фараона, когда ему исполнилось 21 год. Избегая крайностей, можем допустить, что 10- или 12-летнего Моисея мать привела к дочери фараоновой. Из послания к евреям, 11 глава, с 24 по 26 стих, нам известно, что Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Но откуда Моисей, наученный всей мудрости египетской, мог знать о Христе и воздаянии для народа Божия? У меня имеется только такой ответ – от своей матери, которая рассказывала мальчику о том, что имея записанным в книге Бытие. Аврааму, Исааку и Якову Бог обещал, что в их роде благословятся все племена земные, а Иаков предсказал, что из колена Иудина произойдет примиритель и ему покорность народов. Бытие 49 глава, 10 стих. О второй школе Моисея читаем в Деянии апостолов, 7 глава, 22 стих. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Более 1000 лет до Моисея в Египте не только умели писать и читать, строить пирамиды и бальзамировать умерших, но, как недавно открыли ученые, в пирамидах находились превосходные обсерватории для наблюдения за движением небесных тел. Около 3000 лет до Рождества Христова египтяне имели календарь, согласно которому год насчитывал 365 с 1/4 дней. Этот календарь Юлий Цезарь ввел в Римскую империю в 46 году до Рождества Христова. И кое-где он сохранился до нашего времени под названием Юлианский календарь. Следовательно, египтяне неплохо знали астрономию. Военные науки, литература и искусство были им хорошо известны. Ученые находят некоторые указания, что древние египтяне имели связь с Южной Америкой, в которой сохранились пирамиды, подобные египетским, а у индейцев гвараньи, Парагвая, даже иероглифы, подобные египетским. К нашему сожалению или поучению, Моисей ничего не написал о своем образовании и славу приписывал не себе, а Богу. О третьей школе сказано еще меньше. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Чисел 12 глава, 3 стих. Этому он научился в школе жизни, преимущественно пася стадо овец, что для египтянина считалось мерзостью. Бытие 46 глава, 4 стих. Когда Моисей первый раз пришел к своим братьям, сынам Израилевым, то проявил не кротость, а вспыльчивость, и самовольно убил египтянина не из-за скромности, а из чрезмерной мнительности о себе. Поймут братья, что Бог рукою его дает им спасение. Деяния апостолов, 7 глава, с 23 по 25 стих. Но 40 лет пастушеской жизни сделали из него кратчайшего из людей. Имея за собою 3 такие школы, Моисей все же оставался человеком с людскими слабостями и склонностями к ошибкам, какие он не скрывает в своих писаниях. Вот некоторые из них. Первое. Недоверие Богу. В 3 и 4 главах книги «Исход» записан разговор Моисея с Богом, который открылся ему как Бог Авраама, Исаака и Иакова, который услышал вопль сынов Израилев в Египте и который посылает Моисея быть избавителем народа из рабства. Вместо смиренной благодарности за милость к страдающему народу и за честь, какая оказана ему, Моисей начал отговариваться. То он не знает имени Божия, то он боится, что израильтяне его ему не поверят, то он думает, что фараон не захочет с ним говорить, а в конце определенно заявил: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Только видимое проявление гнева Божия испугало Моисея и заставило согласиться пойти на это служение, а в помощники себе взять своего старшего брата Аарона. Второе. Излишняя уверенность в человеке. Аарон был хорошим помощником Моисея, но не годился в вожди народа. Моисей этого не учел. Перед восхождением на гору Синай для получения скрижалей завета Моисей поставил Аарона своим заместителем, сказавши старейшинам: «Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, приходите к ним». Исход 24 глава, 14 стих. Когда же народ, напуганный продолжительным отсутствием Моисея, пришел к Аарону и потребовал: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами», Исход 32 глава, 1 стих, Аарон не указал народу на соблюдение заповедей: «Да не будет у тебя других богов и не делай себе никакого кумира», а начал хитрить, требовать от народа отдачи золотых украшений, и в конце из полученного золота сделал золотого тельца и провозгласил: «Завтра праздник Господу». Проявил слабоволие, невежество и отступничество. Третье. Замена Божьего повеления человеческим советом. Из Кадес-Варны надлежало Израилю по воле Божьей идти и овладевать землею Ханаанскою. Но Моисей послушался не Бога, а советников, которые предложили: «Пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Моисей смиренно признается: «Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек по одному человеку от каждого колена». Второзаконие 1 глава, с 19 по 23 стих. Из 12 посланных разведчиков только двое, возвратившись, говорили: «Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Чисел 14 глава, 8 стих. 10 же доказывали противоположное. «Земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который мы видели среди нее, люди великорослые, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Чисел 13 глава, с 33 по 34 стих. Народ поверил горевестникам, начал бунтовать. Даже хотели побить камнями Халева и Иисуса Навина, призывавших к упованию на Бога. За это противление Богу и его верным свидетелям, до которого допустил Моисей своим принятием совета осторожных, народ был обречен на 40 лет блуждания в пустыне по числу дней, проведенных разведчиками в земле Ханаанской. Четвертое. Своеволие. В 40-й год блуждания по пустыне возвратились в Кадес-Варны, и там недоставало воды для народа и его скота. Поднялся ропот на Моисея и Аарона. Бог повелел Моисею, чтобы он перед всем народом говорил к скале, и Бог даст из нее воду. Это было бы особенным знамением, исключающим всякие сомнения. Но Моисею вздумалось показать свой авторитет. Укоряя народ, он сказал: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды. Чисел 20 глава, 7 по 12 стих. Бог поддержал авторитет Моисея, дал воду из скалы, но за непослушание объявил Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Как важно при всех наших достижениях и познании прислушиваться к голосу Божию и исполнять волю Его. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Притчи 3 глава, 5 стих. Аминь.